Арль, 1888. Дорогой мой Тео, не хочешь ли ты прочесть письмо, написанное мной господину Терстигу? И не сможешь ли ты отослать его, приписав кое-что от себя, в том случае, конечно, если ты сочтешь мой шаг правильным? Ты хорошо знаешь, что Терстиг в английском деле у себя дома, как рыба в воде. И таким образом вполне возможно, что ему удастся овладеть рынком новых картин. Терстиг и лондонский представитель могли бы организовать постоянные выставки импрессионистов в Лондоне. Ты бы делал их в Париже, а я попытался бы в Марселе. Объединение художников только тогда можно будет легко осуществить, если ему не будет противиться Терстиг, и если мы близко к сердцу примем интересы художников и постараемся поднять как можно выше продажную цену картин. Нельзя же продать картину, если она ничего не стоит. Во всяком случае, надо говорить об этом совершенно не стесняясь. И было бы желательно, чтобы Мездок и его товарищи перестали насмехаться над импрессионистами. Ты видишь, что узлом всей этой истории я считаю все время Англию. Либо художники будут продавать свои вещи тамошним торговцам задешево, либо же они объединятся и сами выберут себе умных представителей и не жуликов. Итак, продумай это дело и отправь мое письмо, или сожги его, как это тебе покажется более правильным.